Еще залп. Еще три серьезно поврежденных машины. Такими темпами они просто не успеют подойти к рубежу открытия огня. Следующий залп вынес сразу 5 машин. Ударная группа покупала жизнь флоту ценой собственных жизней. В их дивизионе остались неповрежденными всего 3 машины. Меньше половины от первоначального состава. При столь плотной компоновке корпуса любой снаряд, пробивший броню, уничтожал что-нибудь важное, без чего вести бой уже практически невозможно. Очень сложно даже просто выжить. 1,5 минуты до рубежа. 3-я коррекция. Каждую секунду они сближались на 120 с лишним километров, обходя вражеский флот по пологой дуге. Ромашка щита с расплывающейся, потерявшей идеальные очертания серединой, выглядела уже слегка вытянутым овалом. Еще несколько секунд, и они смогут разглядеть корабли противника в оптическом диапазоне. Еще немного. Фиксирую старт торпед. 93 отметки. Зарэмбо, насколько они нас опередят? На 40 секунд. Ричардс принял правильное решение. Скопив торпедный кулак и четко оценив время подлета, он купил остаткам ударной группы шанс на выживание. Такое количество термоядерных взрывов зальет пространство ураганом электромагнитного удара и жестким излучением перегрузит вражеские сенсоры и позволит ударной группе проскочить. Возможно, позволит. Технический уровень аспайров во многом оставался неизвестным. Залп! Снова рябь приближающихся отметок. Десятки тысяч плазменных дробинок и всего 13 секунд до контакта. Удар! Денис не почувствовал ничего, просто свет померк и по телу разлилась блаженная истома. Игулкий голос, зовущий его по имени. Божественный голос, непредставимо прекрасный. Денис. Он со стоном втянул воздух и вскрикнул от пронзительной боли в груди. Похоже, удар был столь силен, что привязные ремни сломали ему пару ребер. Денис закашлялся, и внезапно мир перед ним окрасился в розовый цвет. Лопнули сосуды в глазах. Но краснота висела перед ним мелкими красными точками. Оказывается, он просто забрызгал стекло шлема собственной кровью. Боль и тошнота начали отступать. Медсистема скафандра уже работала, накачивая его препаратами, стягивая сломанные ребра, очищая кровь от токсинов. Наушники вновь каркнули сиплым и наполненным болью голосом Стюарта. «Денис, очнись!» «Очнулся!» В голосе навигатора послышалось облегчение. «Слава богу! Я боялся, что кроме меня никто не выжил! Командир и борт-инженер молчат!» Размечтался. Денис встряхнул головой, разгоняя остатки тумана, и посерьезнел. «Временно принимаю командование! Навигатор, определи наше местоположение!» Сам он на секунду зажмурился, приводя в порядок голову, и, открыв глаза, пробежался взглядом по экранам. «Хреново-то как!» Дробина попала в левую часть лобовой проекции, пробила броню, прошла через капитанскую рубку, резервный бак с рабочим телом и основательно повредила обмотку левого двигателя. Кроме того, тревожные огоньки горели на схеме возле левого оружейного отсека. Индикаторы его суматошно меняли цвет с красного на желтый и обратно. Системе никак не удавалось определить степень повреждения. На всякий случай Денис заблокировал управление 3 размещенными там ракетами. «Дэн, мы в 7000 от цели, отклонение траектории 0.5 градуса. Что с кораблем?» «Хреново. Командир, скорее всего, мертв». Голос Стюарта предательски дрогнул. «В смысле?» «Отсек разрушен. Еще у нас больше нет левого двигателя, и мы потеряли 30% рабочего тела». «Корабль управляем?» «Сейчас проверю». Такшип мог летать без одного двигателя. Изменяемый вектор тяги главных плюс 2 маневровых двигателя на концах крыльев позволяли вполне уверенно держать курс одним маршевым. Беда была в другом. Денис не знал, насколько повреждены конструкции корпуса. Тяга левого маневрового двигателя вполне могла разорвать ослабленные попаданием шпангоуты. И тогда конец. Летать на одном основном и одном маневровом движках, расположенных на одной стороне, задача невыполнимая. Корабль просто закрутит. И времени на проверку почти не оставалось. Хотя Денис пробыл без сознания считанные секунды, этого хватило, чтобы уцелевшие такшипы, начав разгон, ушли вперед на 200 километров. «Стю, молиться умеешь?» «Нет». «Зря. Нам бы очень пригодилось». Развернуть вектор тяги уцелевшего двигателя максимально вправо, левой маневровой на компенсацию. Ну, поехали. Денис предельно осторожно толкнул сектор тяги. Так шип повело влево. Так, теперь увеличить тягу левого маневрового. Правой на противотягу. Ускорение потихонечку росло, и когда Денис вывел сектор тяги на максимум, такшип, немного рыская на курсе, стал ускоряться на 2 гравах. Денис облегченно откинулся в ложементе и счастливый расхохотался. «Живем, Стю! Переключи управление легким оружием на свою консоль!» «С навигацией справишься?» «На глазок». И не было времени горевать о командире или беспокоиться о полетных характеристиках изуродованного корабля. Они выходили на дистанцию стрельбы. «Дэн, детонация торпед через 5 секунд!» Впереди, возле багровой ромашки щита, вспыхнуло около 10 ослепительных, но небольших звездочек. Летящие впереди торпеды, как и в прошлый раз, пытались пробить, развеять газовое облако. Навстречу подлетающим торпедам неслись десятки тысяч плазменных дробинок. Эсминцы теперь даже не скрывались за щитом, выплевывая дробовые снопы через каждые 15 секунд. И попадали. Одна за другой гасли отметки приближающихся торпед, но все равно их было еще очень и очень много. Эсминцы, видимо сообразив, метнулись под защиту щита. Центральный сегмент, изрядно взболтанный взрывами, уже рассеивался, остывая, но лепестки по-прежнему оставались неповрежденными, но на этот раз подобная защита уже не являлась идеальной. На такой дистанции у торпед еще оставалось рабочее тело, а следовательно, они и могли маневрировать, донаводясь. Конечно, головки самонаведения, изрядно ослепленные недавними взрывами, не давали особой точности. Однако плотный строй укрытых за щитом аспайров по-прежнему работал против них. Когда между твоими кораблями жалкие десятки километров, и в ордере начинают рваться 20-мегатонные боеголовки, становится довольно жарко. Денис даже не думал считать разрывы. В основной волне торпед детонация была почти одновременной, да и комп считать умел гораздо лучше. Всего сдетонировало 73 боеголовки. Это было красиво. Когда прорвавшиеся сквозь распухающий, остывший щит торпеды сработали на оказавшуюся поблизости массу. Значительную массу. На массу второго щита. Тонкого, холодного и поэтому оставшегося незамеченным за громадой основного. Тускнеющие клубы еще недавно идеально круглого щита полыхнули внутри ярчайшей вспышкой. Еще одной и еще. Детонации сливались одна с другой, мерцая будто гигантский. Непредставимый по мощи стробоскоп. Программисты флота ошиблись с настройками самоликвидаторов, и все торпеды, направленные в центр вражеского флота, взорвались, не причинив тому ни малейшего вреда. 20 мегатонн с 40 километров лишь обласкают броню тяжелого корабля потоками яркого света. Разве что радиация могла нанести вред, но композиты, значительно снижающие излучение, были известны даже людям, и глупо было бы считать аспайров отстающими. Из 22 торпед, направленных облетать щит, 7 улыбнулась удача. Одно прямое попадание, испарившее эсминец, и 6 достаточно близких, чтобы причинить еще 5 серьезные повреждения. Оставалось еще 7 эсминцев и полностью целые, разве что со сбитой краской, тяжелые корабли. Исход боя, похоже, был предрешен. 1-4, это 2-1. Можете вести бой? Денис разлепил пересохшие губы. Лекарства могут убрать боль, они могут даже придать бодрость и боевой дух, но еще не придумано лекарство, способное сделать это с комфортом. Ответ положительный, 2-1. Что с лидером? Лидер уничтожен, я принял командование. Понял вас, 2-1, в меня попали. Можете вести бой? Да, основные системы функционируют. Докладывая, Денис переключил один из экранов на командный режим. Теперь в их дивизионе оставалось 3 такшипа. Первый, второй и третий были уничтожены. Насмешка господина случая. По штатному расписанию третий лейтенант Демин, ныне командир тактического корабля. Блистательная карьера, промелькнула полная горького сарказма мысль. Теперь, как командир такшипа, он получил доступ к информации, и увиденное ему не понравилось. После последнего залпа уцелело всего 14 тактических кораблей. Менее половины ударной группы. И если бы не торпедный рой, их бы уже перестреляли. 1-4, это 2-1. Группируем огонь на крупном корабле в середине строя. Принял.